30. Затем были собраны голоса. Сарен осуждался на казнь принятым нашими предками способом. Смотри примечание 26. На что, однако, Тиберий не согласился, чтобы смягчить неприязнь, которую он навлек на себя этим процессом. Примечание 26. Смотри примечание 18 книги 2 Аналов. Конец примечания. А когда Зинигал предложил заточить осужденного на Геаре или Донусе, он возразил и против этого, заявив, что на обоих островах нет воды, и что кому даруется жизнь, тому нужно предоставить и средства для поддержания жизни. Итак, Серена снова отправили на Аморг. В связи с самоубийством Корнута в Сенате заговорили о том, что не следует награждать обвинителей, если обвиняемым в оскорблении величия сам себе причинит смерть до завершения судебного разбирательства. Это предложение было бы принято, если бы против него не выступил Цезарь, который решительно и, вопреки обыкновению, открыто стал на сторону обвинителей, говоря, что без них законы будут бессильны, и государство окажется на краю пропасти. Пусть уж Сенат скорее откажется от установленного правопорядка, чем устранит его опору. Так доносчиков, разряд людей, придуманные на общественную погибель, и до того необузданы, что никогда не удавалось сдержать его в должных границах даже при помощи наказаний, поощряли обещаниями наград.